Омбыте главась. Сяда меле, колмы тишине, Галилеянь кана ошса, йотавтовсь рвея манила. И Иисусын тедяц ульстоса. Те и лати тетфли Иисусова, кто нав ниензен марта. Мызяр даши сата винасна, тедяц пышкети Иисусди. Синь винасна делавсь. Иисус мерги теензе. Тедей, кали тя муння ли тунни тевсь, мунь пинга зенинга шеса. Тедяц пышкети поку дихниди. Мезисон мерги, сень тиида. Тоса ульсткев статив кота отю кукшать. Синь путась доза, еврейхнень ару явтамань койснан ван втамангса. Эр кукшанти тельганть кафтышка али колмышка мера веди. Иисус кортая пока дихниди. Пешкадесь кукшать нень ведь-то. Пешкадесь синь вельв. И мерги теист. Тень ямал дада, и кандась тревеямань и лань ветити. Ся там молдасть и кандась. Мызярда илань ветись копорда светта, кунатиев свинакс, а со наша зи сода костате винась, сода зянтик пока дихня, куна там и лесть ведь. Эсты илань ветись терди зеер веять и кортай теинза. Эр ломанть васин да канда тебер вина, а мызярда инжихне ири дихть, ся да кальдявне. А тон тняр сванфта тебер винать. Тавта Иисус Галилеянь кана ошса, тиези васин тешксанц. И тем вельде нефтизе эсь осюшинц. И тонов неинзе кармасть кемама теинзе. Тяда мелесун сась Капернаумошу. Сонть, тедяц, браданзе, тонов неинзевок. Тоса ащесть авкувать. Малоткшнись и удихнень очижесна. И Иисус туси Иерусалиму. Сон неизе. Шкайгуца мишендивсть букат, учат, гулянят. Тязг озсев тельтьермакань полов нихть. Иисус тись лама пикскаста локша, сем бань пани зиншкай гудын пирвста участнан и букаснан марта. Ярмак не полов нихни ярмаксны йорезин келес, аж раснан велев низень. Гулянен мишин дихнен демеркс. Севы стяста сем быть тень, и тя стиинде алезень куданс, мишин демань рамсемань вастакс. Се йот кцунь тонов ниинз летвтазь, мези аз фальсерматвкса. Кельг мась тунь куцти, пиди соседей зень. Тенькарши с еврех не мерксть. Кода матешкса, тон нефцак тейник. Ули, али аж азыркшите тяфтати индемс. Иисус мерксть. Калавтас тешкай куть, и мон колмы шиста пуца сунь меки. Еврех не карши зэнзэ. Тешкай гуд тесы пуц нельгемань котовы киза. И тон колмы шиста пуцак сонь. Но Иисус шкай гуд колга кортамста, кортась эс ронгун сколга. Мызярда сон вельмась кулов не незда, эста тонов не инзен мельц лец азфоц, и кармасть кеома сёрматвксти, и валти конанязази Иисус. Мызярда Иисус очи жен йоткова ульси Иерусалимса, ламот не кемась теинзе, тифтешксензен неемста. Сонти Иисус марник седин стеест ашизе панчсе, ся смес содазень, кодапцинь. Теинзе ашизеряв, кивык мезивык азандри ломатни колга. Сон сонь содазе, мези ломантеса.